По лестнице застучали тяжелые шаги, на крышу поднялся Эйнар, вопросительно глянул на меня. Из башенки вышел Латиков, вяло махнул рукой Ленни. «Садись, мол, дежурная, продолжай службу нести». «Ленни, я там все переговоры на громкую вывел. Отключай, а то сейчас всякие подробности пойдут. Не нужно это». Когда он подошел ко мне, я увидел, как у Юрки подрагивали руки. «Чисто на телекамерах», — доложил он, быстро растирая виски. «Походу, Федя только оттуда и полезли. Дикий случай». Я молча кивнул. Ну да, дикий». И вдруг прочитал свои же мысли, очень и очень мне не понравившиеся. Что бы я чувствовал после всего случившегося, окажись вновь обыкновенным вольным спасателем? Тоску и растерянность, неизбежное чувство утраты, сострадание родным и близким. К Алику Хавуджиеву все привыкли, сроднились. Смелый, веселый и уверенный в себе мужик крепко вжился в колонию, встроился в коллектив. Правильные чувства я бы испытывал, короче. Но теперь из головы, замещая нормальные человеческие эмоции, лезло и нечто иное, неуместное. Вот ведь не вовремя как. Теперь надо устраивать похороны, произносить целые речи и отдельные правильные слова, выдерживать старые ритуалы и придумывать новые, искать хорошее место для кладбища, озадачивать людей и контролировать выполнение. Из головы лез бездушный и циничный начальник, гротескное существо со специфическими взглядами и подходами, в которых подобные вещи называются неприятными и банально мешают производственному или боевому процессу. Отвлекают они отдел, тормозят. И это новая командирская ноша, в которой почти нет места, пусть даже страшному частному, нет места полноценному переживанию за каждого отдельного человека, веренного тебе судьбой и долгом, а есть лишь расчетливая показуха, настолько поразила меня, что я замер, застыл на месте, пытаясь рывком прервать паскудный процесс. Если так и дальше пойдет, то через какое-то время я перестану запоминать имена и лица. Останется лишь задача, план, процесс. Или же это неизбежная подстежка к должности и статусу? Но тогда где здесь предел оптики? Где он у Сотникова? Что он еще видит, а чего уже нет? Где граница той видимости? Когда, в какой момент еще невеликий начальничек начинает строить свое особое пространство в некоем пузыре, внутри которого он оказывается совершенно неуязвимым для чувств и эмоций? И когда все чувства подчиняются главной задаче, остается лишь привычно отработанная этика фрагмента. «Мужики, я багги почти починил». «Ну а что ты кричишь?» — невесело кинул я вниз. «Так ведь почти все уже. Чуть-чуть осталось». Виноватому Даниле шибко хотелось сделать хоть что-то контекстное. «Молодец, мужик». «Гоблин, форту!» «Слушаю тебя». «Ленчик, ты? Значит так. Короче, эти припидоры нам «бывайте на» сказали. Обломись, свиданка в мае. Никого мы с кастетом не выстегнули. Просквозили черти». Интересно, как Ленни его понимает? А ведь и Катрин вполне понимает Сомова, когда тот в бою окончательно переходит на жуткий сленг. Да что там в бою? Гоблин не то что в нормальном, он даже в околонаучном разговоре легко может переобуться, совершенно неожиданно для собеседника, завернув аргумент в нечто из стилистики «не читал Бальзака, похлебал Нака». Любо-дорого было послушать, как они в донжоне с профессором спорили. Тут русскому-то человеку, носителю языка и знатоку среды, специально учиться нужно. А они понимают. Иностранцы. Загадка. «Лунёв где и почему ты на связи?» «Костя за колесами пошел. Лена, главный там». «Слушаю, Гоб, как вы?» «Да чё мы? Сидим на люстре, семечки хаваем. Шеф, не загрызли мы их, звеняй. Пока добежали, да все винтами по кустам». «Понял, дальше». Игнат рядом стоит, без царапинки. Бодрый такой, с пушкой. Только штаны сменить треба. Сперва гоблин опытно доложил о живых. Алик погиб. Одна пуля под горло, почти в обрез броника. Походу, из карабина били. Вот как оно вышло. Квадр целый. Эти сучки в него не стреляли. Затрофеять решили, понял я. Ага. Ну так ты того, санкцию давай. Надо к той дороге сбегать, понюхать все. Вдруг у них бибика дорога сдохла. Да и вообще забиться, вдолбить кому шнобель внутрь под горячую руку. Ситуацию зарисовать. Ну ты меня понимаешь. Данные нужны, факты. Я прикинул смыслы. Есть смыслы? Добро. Идите двумя машинами. Парня с собой. Преследование по дороге запрещаю. Не хватало нам еще разок влипнуть. Хорошо понял меня, Гоб? На обратном пути забираете Алика. Там со зверями как? Какие звери? После такой пальбы даже кузнечики разбежались, корчась от анальных болей. Сутки в округе тихо будет. Но я пару сигналок поставлю на отпух. Забирайте его и сюда. И все-таки, шеф. Выполнять приказ, товарищ сталкер. Есть. Может, тогда к франкам заехать? Проверить бы, как они там. Уже осторожно предложил Сомов. Перебьются франки. С неожиданной злостью прошипел я. Меня сейчас, Миша, только свои интересуют. Все, выполняйте. Принял, СК.